Глава вторая. Я помедлил на пороге офиса шерифа и осмотрелся. Обстановка была знакомая. Вы снова и снова можете ее видеть в телевизионных фильмах. Место для оружия, наручники, висящие на крючках, два стула и три свободных камеры. Атмосфера бездействия и скуки нависла над офисом, подобно пылевой завесе. За большим столом, судя по дощечке на стене, лицом ко мне сидел шериф Тим Мейзон, походивший на опереточного Будду. Мне подумалось, что только его куртка цвета хаки, на которой поблескивала звезда шерифа, да брюки не давали растечься его жиру. Возможно, он был самый толстый человек, которого я когда-либо видел. И более того, его припухшее, пылающее лицо и налитые кровью глаза – не говоря уже о струйке пота, стекающего из-под его стетсона, сообщили мне, что он принадлежит к поклонникам бутылки. За вторым столом сидел голубоглазый паренек, внешность которого совершенно не вязалась с надписью на дощечке, что он помощник шерифа Билл Андерсон. Шериф Мейсон посмотрел на меня так, будто ему очень трудно поймать меня в фокусе. Помощник шерифа Андерсон поднялся с места. Он оказался маленького роста, но зато плечи у него были округлые и мускулистые. «Чем могу быть полезен?» — спросил он с неуверенной улыбкой. Я подумал, что ему года 23-24. «Сообщаю об убийстве Фредерика Джексона с Alligator Lane», — сказал я. Помощник шерифа Андерсон попятился назад, как будто я нанес ему удар по подбородку. «Кто вы такой, черт побери?» — потребовал Мейсон громким басом. Я вытащил бумажник, достал одну из своих служебных карточек и, подойдя к нему, положил на стол. Он поднял карточку трясущейся рукой, довольно долго смотрел на нее, затем ему удалось прочитать то, что там было написано. «Проклятый соглядатай!» Его толстая физиономия приобрела злобное выражение. «Ненавижу соглядатаев! Что вы делаете в моем городе?» «Я сообщаю об убийстве Фредерика Джексона, фермера-лягушатника», — отчетливо повторил я. Он снова пересчитал мою карточку. Очевидно, мои слова, вернее сказать, их смысл, дошли до него. «Я не люблю соглядатаев», — повторил он. «И не потерплю их в моем городе. Убирайтесь отсюда и больше не входите». «Докладываю об убийстве Фредерика Джексона», — сказал я, повышая голос. Подобно слону, медленно поднимающемуся с колен, шериф встал на ноги и с трудом обошел вокруг стола. «Займись с этим проходимцем, Билл», — распорядился он. «Избавься от него. У меня неотложное дело на дороге». Протопав мимо меня, он вышел на жаркое солнце и исчез из виду. Я подобрал свою карточку и положил ее на стол Андерсону. «Это ваши обычные порядки?» — спросил я не самым вежливым тоном. Андерсон смутился, прочитав мою карточку, посмотрел на меня, потом покачал головой. «Вы зашли в неудачное время, мистер Уоллес. Шерифу как раз надо принять лекарство. До тех пор, пока он его не проглотит, он не воспринимает факты». «Он не держит бутылку в своем столе?» «Он любит пить в компании. Простите, о чем вы докладывали?» Я с трудом справился с нетерпением, повторив про себя, что имею дело с провинциалами из маленького городка. «Убит Фредерик Джексон». Он заморгал. «Мне показалось, что вы это сказали. Но я не мог поверить. Вы в этом уверены?» «Он мертв. Его застрелили в голову. Оружия нет, значит, его убили», — терпеливо объяснил я. «Вы его видели?» «Только что приехал из его дома. Вам лучше перевести его в мертвецкую. Его домик, как раскаленная печь, мухи там устроили пляску». Он смертельно побледнел под загаром и почти упал в кресло. «Убит! Это первое убийство в наших местах», — пробормотал он растерянно. «Теперь оно у вас есть. Дело серьезное». «Господи, убийство! Мне стало его жалко. Он был слишком молод для должности помощника шерифа. Вероятно, большого опыта полицейской работы у него тоже не было. Он мог заниматься кражами, проблемами при парковке машин, пьянством, изредка изнасилованием, но убийства были от него очень далеко. «Я бы посоветовал вам для начала позвонить в полицию штата», — сказал я спокойно. «Они и займутся этим делом». У него глаза чуть не вылезли из орбит. «Я не могу это сделать. Шериф Мейсон не захочет иметь с ними ничего общего. Он ведь здесь шерифом вот уже скоро 20 лет и ни разу не обращался к полиции штата». «На этот раз пришло время. Все равно вам придется их вызвать раньше или позже, так что лучше сделать это сейчас». Он потер подбородок тыльной стороной ладони. Я почти слышал, как напрягаются у него мозги, пока он обдумывал ситуацию, и мне стало его жалко. Он был лоялен к старому пьянчушке. Он знал так же, как и я, что если полиция штата прибудет сюда и бросит взгляд на шерифа Мейсона, его песенка будет спета. «Он выходит в отставку в конце года», — сказал Андерсон то ли мне, то ли самому себе. «Он был прекрасным человеком, но бутылка сильнее его. Его все любят. Они все отворачиваются и стараются ничего не замечать, когда он напивается. Если полиция штата...» Он снова потер подбородок и беспомощно посмотрел на меня. «Я сообщаю об убийстве», — сказал я. «На этом моя миссия заканчивается. Что вы будете делать, это ваша забота». Он снова посмотрел на мою карточку. «Вы работаете у полковника Пармела?» «Да, это сказано на карточке». «Замечательное агентство, самое лучшее». Он начал действовать мне на нервы. «Да, самое лучшее». «Я слышал, имелась вакансия на место оперативника. Я писал туда». Андерсон снова потер подбородок. «Но место было уже занято. Я много бы отдал, чтобы работать у полковника Пармела. Как вы считаете, будут ли еще вакансии?» «Может быть. Все зависит от кандидата. Полковник постоянно ищет сообразительных оперативников». «Жалование хорошее, да?» «Конечно. Для меня было бы счастьем работать у полковника». И он вновь стал терзать свой подбородок, не глядя на меня. У него были честолюбивые мечты. «Я сыт по горло этим богом забытым городишком». «Он теперь приобретает широкую известность», — сказал я. «Убийство всегда занимает первые полосы газет». Он вздрогнул, как будто в самых грезах совершенно забыл об убийстве, которое ему предстояло распутывать. «Да, я об этом не подумал. Господи, что же мне делать?» «Вызовите полицию штата, пока Джексон не зачервевеет». Он заметно побледнел. «Я не могу этого сделать!» Он с отчаянием посмотрел на меня. «Как бы вы поступили на моем месте?» «Ну, если бы я не мог вызвать полицию штата, я бы отправил туда санитарную машину и врача. Сам бы поехал с ними, чтобы все посмотреть на месте. В конце-то концов, вы не располагаете ничем иным, кроме моего заявления». Он сразу повеселел. «Я так и поступлю», — сказал он и потянулся к телефону. Я прошел к двери и посмотрел на шумную улицу, пока он разговаривал. Ситуация казалась мне достойной комикса, но я подумал, что если бы я немного подбодрил Андерсона, то получил бы через него ценную информацию, с которой не стыдно было бы явиться к полковнику. Когда он закончил разговор, он присоединился ко мне у входа. «Санитарная машина уже едет, в ней будет находиться доктор Стит». Несколько неуверенно он посмотрел на меня. «Он очень старенький, но после шерифа он здесь самый важный человек». Поерзав на месте, он добавил: «Полагаю, вы частенько сталкиваетесь с делами об убийствах, верно?» Было ясно, что он жаждет услышать от меня «да», поэтому я решил не разочаровывать его. «Мы занимаемся самыми разнообразными делами, убийствами, шантажом. Я вношу свою лепту в их расследование». Он просиял. «Я вот о чем подумал. Не согласитесь ли вы поехать со мной? Вы могли бы обнаружить то, чего я бы не заметил». «Я не могу этого сделать. Шерифу Мейзену это не понравится. Он не выносит соглядатаев. Мне не хочется иметь неприятности от него». «Ох, он не доставит вам никаких неприятностей. Как только он примет свою порцию, он становится другим человеком. Я вас не обманываю. Вы нарвались на него в неподходящий момент. Он будет рад воспользоваться вашей помощью». «Вам лучше спросить у него, как долго он будет недосягаем?» «Ну, он появится примерно через пару часов, но спрашивать его не требуется». «Вы его не узнаете, когда увидите в следующий раз. Его особенно любят в нашем городе после того, как он нагрузится скотчем». Тут к нам подъехала старая санитарная машина. В ней сидели двое цветных санитаров в белых халатах и седовласый старец, которому было около 80 лет. «Самое меньшее — 75», — решил я. Его физиономия напоминала печеное яблоко. Ходил он чуть волоча одну ногу. «Это доктор», — сказал Андерсон. «Доктор Стит». Он пошел поздороваться с санитарами. Я подождал, когда Андерсон закончит разговор с доктором и санитарами. Стит посмотрел на меня ясными, зондирующими глазками. Я подошел к нему и пожал протянутую руку. «Старина Фред Джексон», — заговорил он тоненьким, хрипловатым голосом. «Плохо. Убит, да. Это еще хуже. Билл рассказывал мне о вас, молодой человек. Мы будем рады вашей помощи. По правилам нам надо вызвать полицию штата, но мы любим руководить нашим маленьким городком без помощи извне. Точнее сказать, без постороннего вмешательства. Понадеемся на ваш опыт в подобных делах». «Я готов сотрудничать с вами, сэр. Но полицию штата необходимо поставить в известность. Это же убийство». Он хитровато улыбнулся. «Это я должен решить, молодой человек. Старику Фреду не для кого было жить. Он мог решить покончить с собой». «А где же оружие? Его нет». «Ну, посмотрим». Стит сел в санитарную машину. К этому времени обитатели Сирля собрались любопытной толпой, глазея на происходящее. Им было вновь видеть санитарную машину перед офисом шерифа, плюс коронера, плюс какого-то незнакомца. «Мы поедем в моей машине», — сказал Андерсон. Мы уселись в старенький Чеви и устремились следом за санитарной машиной по главной улице Сирля, а затем по шоссе. «Есть ли у Джексона родственники?» — поинтересовался я. «У него есть внук, но никто не знает, где он. Кроме него у Джексона никого нет». «Сообщал ли вам Джексон об исчезновении внука?» «Да, приблизительно 2 месяца назад. Он передал записку с почтальоном о том, что хочет поговорить с шерифом Мейзоном. Ну и шериф поехал к нему. Возвратившись, он сказал, что Джексон поднимает шум из-за ничего. Парнишке определенно надоело жить с Фредом, вот он и сбежал. Мейзон решил, что нет основания беспокоить полицию штата. Им и без того хватает дел о пропаже людей». «Вы сказали, что Фред передал записку шерифу через почтальона? Так Фред получает корреспонденцию?» «Наверное, точно не знаю». Он посмотрел на меня. «Думаете, что это важно? Я хочу сказать, вы считаете, что получение им писем является указывающим звеном?» «Возможно. Просто мне показалось необычным, чтобы такой отшельник, как Фред, получал от кого-нибудь письма». «Я могу справиться у Джона, он наш почтальон». «Сделайте это, спешить не надо». Мы уже ехали по узенькой аллее, ведущей к домику Фреда Джексона. Санитарная машина поднимала клубы пыли. Андерсону приходилось ехать на порядочном расстоянии от нее.